Как только заглохли на лестнице шаги Маслова, из-за перегородки, где помещался темный чулан, вышел Чибисов. «Вы уж очень мягко с ним», — заметил он, усаживаясь на шаткий стул. «Откровенно говоря, я думал, что он вообще не будет со мной разговаривать», — сказал Григорий Борисович. «Сообразил, на что я его толкнул. Не так уж он прост, как кажется. Да и черт их знает, где у них были спрятаны эти склады со взрывчаткой. Маслов утверждает, дескать, глубоко под землей, так их и самая тяжелая фугаска не достала бы». «Что теперь говорить?» — заметил Чибисов. «База, пфу!» — он взглянул на Шмелева. «Вы думаете достать Маслова в тылу?» «Достанем», — уверенно сказал Григорий Борисович. «Координаты базы, маршрут исследования, время отправления на фронт эшелонов со снарядами — разве это мало?» Да Маслов для нас сейчас вдвойне ценный человек. «Деваться ему некуда», — согласился Чибисов. «Жену его я беру на себя», — сказал Шмелев. «Бабенка жадная до денег, и потом ее припугнуть можно. Не пойдет же она против мужа». Сейчас идут бои на подступах к Владимиру, Волынску, Дубно, Ровно, Луцку, — заговорил Чибисов. «Если и дальше все пойдет так же хорошо, то дней через 10-15 наш с вами долг — встретить дорогих освободителей хлебом, солью. Для этой роли подойдет Андрей Иванович». «А, в общем-то, пожалуй, и Тимаш», — улыбнулся Шмелев. «Бороды у них представительные, а хлеб испечет бабка-сова». «Люди говорят, у нее глаз дурной», — усмехнулся Чибисов. Они посмеялись. Как только началась война, отношения их улучшились. Чибисов даже сделал вид, что лично проведенная Шмелевым операция по уничтожению базы вовсе и не сорвалась. Настроение у обоих было приподнятое и вместе с тем тревожное. Обидно было оплошать перед самым приходом немцев. А с той стороны настойчиво требовали сведения о продвижении эшелонов с боевой техникой и войсками через станцию, о наличии полевых аэродромов. После того, как Чибисов передал, что база эвакуируется, юнкерсы стали прилетать в Андреевку каждую ночь, вешали осветительные ракеты, бросали фугаски в прилегающий к базе лес. Как только самолеты улетали, путевая ремонтная бригада выезжала на моторной дрезине с 5 платформами, груженными рельсами и шпалами, на место повреждения и восстанавливала путь. Несколько раз юнкерсы бросали тяжелые фугаски на железнодорожный мост через Лысуху, но ни разу не попали. В глубоких воронках вдоль насыпи выступила желтоватая вода. Деревья вокруг были иссечены осколками и повалены. В коричневых узловатых корнях ссыхались комья черной болотной земли. Леонид Супранович ночью наводил юнкерсы на станцию, где останавливались воинские эшелоны. Он выпускал по 2 ракеты, прятал ракетницу в дупло старой осины и только ему известными тропками возвращался домой. Вчера ночью Леонид, дождавшись в Ходьковском бару бомбардировщиков, посигналил им ракетами. Юнкерсы, повесив осветительную ракету, принялись гвоздить станцию, где стоял эшелон с эвакуированными женщинами, стариками, детьми. В общей могиле похоронили 30 человек. Комсомольский отряд сбился с ног, разыскивая диверсанта, но Леонид был неуловим. И потом, кто бы на него подумал, даже встретив его в лесу? Путевой бригадир был на хорошем счету у начальства. Будь бы в Андреевке Приходько, Леонид так нахально не вел бы себя, но комсомольский истребительный отряд он не принимал всерьез. Кто там был записан? Мальчишки да девчонки? Взрослых парней призвали в армию. Приходько отбыл с эшелоном в тыл. Чибисов передавал радиограммы с сообщениями об успешных бомбежках, но с той стороны настойчиво требовали активности диверсий. В последней радиограмме запросили сведения об узловой станции Климова. Проинформировали, что дежурный по станции Симонов уже сотрудничает с немецкой разведкой, но, очевидно, по неопытности передает малосущественные данные. Предлагалось лично Шмелеву выехать в Климово и наладить оттуда бесперебойную информацию. Желательно организовать несколько диверсий в городе и на станции, информировать население о скором приходе освободительной немецкой армии, выявлять и заносить в списки коммунистов и активистов. «В Климово я завтра же поеду», — сказал Григорий Борисович. «Потолкую с этим Симоновым». «Желудеву из Калинина труднее связаться с ними», — сказал Чибисов. «И потом там тоже дел хватает. Думаю, через месяц Калинину крышка». «Как вы считаете, Константин Петрович, когда придут немцы, дадут они нам с вами отпуск?» — неожиданно спросил Шмелев. «Вряд ли», — усмехнулся тот. «С приходом немцев только и начнется настоящая работа». «Что-то тревожно на душе», — признался Григорий Борисович. «Хотя, тьфу-тьфу, дела наши идут, лучше некуда. Что же вас тревожит?» «У меня в Германии два сына, как вы знаете. Встречусь ли я с ними? А если и увидимся, что скажем друг другу? Чужие ведь? Я их помню совсем маленькими мальчишками». «Тревожиться, дорогой коллега, нам стоит лишь по одному поводу», — сказал Чибисов. «Как бы не погореть перед самым приходом наших друзей. Вот было бы обидно». «Да и помнят ли они меня?» — думая о своем, сказал Шмелев. «Помнят, помнят, коллега», — засмеялся Константин Петрович. «Хотел приберечь это сообщение на вечер, но так уж и быть. За большие заслуги вы награждены Железным крестом. А это немалая награда в Германии, так что вас не только помнят, но и считают своим». «Вас, надеюсь, тоже не забыли», — сразу повеселел Шмелев. Известие о награде обрадовало его. «Мои заслуги не столь велики, как ваши», — скромно заметил Чибисов. «К черту, Константин Петрович, работу!» — поднялся из-за стола Шмелев. «К Супрановичу! Мы должны отметить такое событие!» «И я с вами?» — иронически взглянул на него Чибисов. «Заведующий свозчиком молока за одним столом? В этой стране все возможно. Пишут же в газетах, что государством управляют кухарки, шахтеры и колхозники. Я лучше вечером к вам зайду», — уклонившись, сказал радист. Последний эшелон с оборудованием и людьми ушел из Андреевки. База опустела. Ребятишки беспрепятственно разгуливали в пустых кирпичных цехах, копошились в кучах железного хлама. Дома базовских рабочих были закрыты навесными замками, окна заколочены досками. В казармах на цементном полу валялись обрывки бумаги, гильзы, тронутые ржавчиной лезвия безопасных бритв. Под сводами порхали синицы и воробьи. Даже осторожный, не любящий суеты ворон изредка пролетал над территорией базы. На помойках рылись в отбросах тощие кошки. Через Андреевку нескончаемым потоком проходили в сторону фронта воинские части. Иногда на день-два оседали тут. В поселке осталось мало людей. Некоторые семьи уехали с эшелонами. Местные жители после варварских бомбежек перебрались к родственникам в ближайшие деревни. Все больше появлялось в поселке домов с заколоченными дверями и окнами. С разрешения Ивана Ивановича Добрынина бойцы занимали пустующие дома. Бухгалтер теперь исполнял обязанности и председателя поселкового совета. Офицерова призвали в армию. Пусто стало в доме Абросимовых. Дерюгин таки заскочил к ним и отправил свою семью в Сызрань. Дмитрий Андреевич уехал к семье в Тулу, собирался подать заявление в военкомат. Варвара очень редко бывала у родителей. Семену положили в районную больницу с аппендицитом, а она со свекровью и детьми перебралась на хутор Березовый, к мельнику Блохину, давнишнему приятелю Супрановича. Ефимия Андреевна наотрез отказалась покидать свой дом. Андрей Иванович наказал ей во время бомбежек прятаться в щель, которую вырыл в огороде за сеновалом еще Дмитрий, но она ни разу туда не спускалась. В отличие от других, Ефимия Андреевна не очень страшилась бомбежек. Вадим панически боялся налетов. При первом же далеком взрыве он вскакивал с места и мчался в лес. Только там он чувствовал себя более или менее в безопасности. Первое время Андрей Иванович доставал с чердака стекла, алмазом нарезал и вставлял в рамы вместо выбитых. Вадим старательно наклеивал на них узкие газетные полоски. потом окна забили фанерой. В доме сразу стало сумрачно и неуютно. Ефимья Андреевна пекла на плите блины. Она шлепала деревянной ложкой жидкое тесто на горячую сковородку. Вадим сидел на табуретке у окна и чистил зубным порошком пряжку со звездой на командирском ремне, найденном в казарме. Темная прядь свесилась на глаза. Толстые губы сложились от усердия в трубочку. Он намеревался на этот ремень выменять у Павла Обрусимова ржавый тесак в металлических ножнах, найденный на полигоне. Если заортачиться, можно еще дать в придачу зеленую алюминиевую фляжку и две обоймы винтовочных патронов. Варвара давеча говорила, немцы заняли Великополь, произнесла бабушка. Куда делась Тоня с ребятишками? Теперь такая творится неразбериха на железной дороге, куда их сердечных завезли и хотя бы какую весточку послала. Эвакуировались, сказал Вадим. Чего им сюда ехать, когда тут тоже бомбят? Лихо никто не кличет, оно само явится, вздыхала бабушка. Сколько безвинных душ погублено! Селивановых всех под рухнувшим домом похоронила. Соседку нашу вытащили из щелицы лёхонькую, а она уже не дышит. Фершел говорит, со страху Ириша померла. Бабушка, уедем в Леонтьево? — посмотрел на нее Вадим. — У нас же там родственники. — Не люблю чужих людей, — сказала Ефимья Андреевна. — И деда одного тут оставлять жалко. Кто ему обед сварит, пельишко постирает? — Неподалеку от будки бомба жахнула, — вспомнил Вадим. — Хорошо, что воздушная волна пошла в другую сторону, а то бы и нашего дедушку. Никто не знает, что ему судьба уготовила. Вон Митя вырыл щель-то Ириши, как она его просила. Видать, так и было у Ириши на роду написано. А возьмите Маша. Бомба крышу дома, потолок, пол пробила. В подполе в катке с квашеной капустой очутилась и не взорвалась. Может, он колдун? Помело, — отмахнулась Ефимья Андреевна. На словах-то он и карася превратит в порося. А в огороде, окромя картошки, ничего у него не родится, да и картошку-то не окучивает. Ее и не видно из-за сорняка. Легко живет, видно, легко и помрет. Дед Тимаш всем рассказывает, что всю ночь спал на своей смерти, сказал Вадим. Утром военные вывинтили из бомбы взрыватель и отвезли ее на старый полигон. Чего только враги на нашу голову не придумают, покачала головой Ефимья Андреевна. Вадим отложил ремень с надраенной пряжкой, задумчиво уставился в угол, где тускло поблескивали серебром и позолотой несколько икон. Большие продолговатые глаза мальчишки стали грустными. Черные волосы прикрыли уши косицами, нализают на воротник синей рубашки с залатанными локтями. Ефимья Андреевна, вздыхая у плиты, нет-нет и взглядывала на примолкшего внука. Небось, о матери вспомнил. В Обросимовскую породу страдает молча про себя, а смерть рядом гуляет. Чего только не нагляделись ребятишки за эти-то дни. После каждой бомбежки к поселковой амбулатории приносили на носилках раненых и убитых. Фельдшер Комаринский в окровавленном халате перевязывать не успевал, а мертвых родственники забирали домой. Убитых с эшелонов хоронили в общих могилах. С запада шли и шли составы с беженцами. Фашисты бомбили их, не обращая внимания на красные кресты на крышах санитарных поездов. Ребята находили у насыпи железной дороги в близлежащих кустах изуродованные осколками тела. Каждый вечер юнкерсы, как по расписанию, прилетали на бомбежку. В сумерках оставшиеся в поселке люди с одеялами и узлами тянулись к лесу, где были вырыты стоявшими здесь в мае лагерем красноармейцами окопы и землянки. Костров не разводили, ветками отгоняли комаров, смотрели на звездное небо, прислушивались. Теперь и мал, и стар сразу узнавали прерывистый гул тяжело нагруженных бомбами юнкерсов. Их не спутаешь с рокотом наших самолетов. За окном раздался свист. Вадим встрепенулся, пригладил ладонью на голове волосы, стрельнул глазами на бабку. «Куды тебя, наворотника, носит?» — покачала головой Ефимия Андреевна. Раньше хоть читал на чердаке, а нынче и про книжки забыл. Вадим взял с тарелки несколько теплых блинов, свернул в трубку и на ходу, жуя, пошел к двери. У калитки его ждали Иван Широков, Миша и Оля Супруновичи. «Наши летят», — кивнул на небо Миша. «Как их много», — сказала Оля. Низко над бором шли на запад тяжелые четырехмоторные бомбардировщики с тупо обрезанными крыльями. Летели медленно, эскадрилья за эскадрильей. Случалось, над поселком завязывались воздушные бои. Наши истребки сражались с мессершмиттами. Вадим вспомнил, как серебристый истребок упал сразу за клубом. Летчик не выпрыгнул с парашютом, очевидно, был убит в воздухе. Прибежавшие позже других ребята молча смотрели, как пламя пожирало клеенчатую обшивку крыльев и фюзеляжа. Негромко потрескивали взрывавшиеся патроны. Они отскакивали в сторону и, упав на землю, шипели. Остро пахло обшивкой и еще чем-то незнакомым. «Из чего ж это мастерят наши самолеты-то?» — удивлялся Тимаш, стоявший без кепки у кривобокой сосны. «Клеенка и фанера. Железа у нас мало, что ли?» Когда взрывался крупнокалиберный патрон, от самолета отскакивал голубоватый огненный клубок, стоявшие близко люди немного отодвигались назад. Одно краснозвездное крыло горело чуть в стороне, от шипящей резины шел удушливый запах, на какое-то время приглушивший все остальные запахи. «Самолеты делают из легкого и крепкого алюминия», — заметил Иван Широков, не спускавший напряженного взгляда с горящего истребителя. «Дюралюминия», — вставил стоявший рядом Вадим. «Не знаю, из чего их делают, а горят хорошо», — сказал Тимаш. «А ихние птички, что это не густо падают с небушка». «За Ходьковским бором упал Юнкерс», — возразил Вадим. «Мы бегали туда, да не дошли. Там дальше болото». «То-то и оно, что не дошли», — хмыкнул Тимаш. «Я слышал по радио, наши зенитчики под Москвой сбили 14 юнкерсов», — сказала Оля Супранович. Глаза у нее заплаканные, на щеках белесые полоски. Девочке жалко летчика. К самолету приблизился с багром в руках милиционер Прокофьев. «Сгорит, бедняга, и как звали, не узнаем», — сказал он, с опаской приближаясь к охваченной огнем кабине. Зацепил багром за кожаную куртку обгоревшего летчика и после нескольких безуспешных попыток, наконец, выволок тело наружу. Планшет с выжженной серединой оторвался от ремня и скрылся в огне. Оля отвернулась и громко заплакала. Брат Миша взял ее за руку и отвел к дороге. Там стояла привязанная к тонкой сосенке лошадь возчика молока Чибисова. Сам он вместе со всеми был у самолета. На телеге два бетона с молоком и зеленый вещевой мешок. «Никто тебя сюда плаксу не звал», — выговаривал брат. «Сидела бы себе на хуторе». «Он ведь только недавно был живой», — всхлипывала девочка, и маленький нос ее покраснел и распух. В кулаке она зажала мокрый скомканный платочек с вышивкой. Увидев, как Прокофьев и Чибисов несут к телеге на двух скрещенных палках то, что осталось от обгоревшего летчика, Оля, закрыв лицо ладонями, кинулась прочь. Домой возвращались втроем — Вадим, Иван Широков и бледный Миша Супранович. Со клубом подымался в ясное небо тощий синеватый дымок, звучно похлопывали взрывающиеся патроны. «Прокофьев вытащил документы из кармана куртки», — сказал Иван. «Комсомольский билет обгорел, фамилию не разобрать». «Я видел, они трое налетели на одного», — сказал Миша. «А он не отступил, принял бой». «У, гады!» — погрозил небу кулаком Вадим. Высоко появляясь и исчезая в легких перистых облаках, над ними прошли юнкерсы. «Опять полетели Климова бомбить», — сказал Иван. «Дед говорил, что фугаска попала в кино, почти всех там поубивала, а кино, знай себе, крутится». «В немецких самолетах часы вставлены со светящимся циферблатом», — вспомнил Миша. «Вот бы такие раздобыть». «В Климове их наши зенитки сбивают», — заметил Вадим. «Говорят, за хутором Березовым подбитый юнкерс упал. Чего ж ты часы не снял?» «Я не видел», — сказал Миша. «Мы ж утром к вам с мамкой уехали». А теперь зерно мелют в Березовом для пекарни. Каждый день к нам машины ездят. А у нас тут юнкерсы редкую ночь не тревожат, — сказал Иван. Мало кто теперь дома ночует. Все больше в лесу, в землянках. Поймали хоть одного шпиона? — спросил Миша. Приходько с последним базовским эшелоном уехал, — ответил Вадим. Вчера ночью стреляли на 26-м километре. Диверсант ракеты пускал. Военные, что ночевали в нашем доме, схватили автоматы и в лес. Только никого не нашли. Немец три бомбы на станцию сбросил, но воинский состав так и не попал, — сказал Иван. Потом, правда, еще прилетели, но эшелон уже ушел. — Кто же это ракеты пускает? — задумчиво сказал Вадим. — Очень уж хорошо наши места знает. На базу сигналил, на аэродром, на станцию. И умеет, сволочь, прятаться. — Может, тут их много окопалось? — предположил Миша. — Фронт близко. Их с парашютов ночью избрасывают. — Я думаю, кто-то местный, — сказал Вадим. — Днем ходит, вынюхивает, а ночью из ракетницы палит. — Дед Тимаш? — будто бы про себя негромко произнес Миша. — Скажи еще, бабка-сова, — усмехнулся Иван. — Тимаша самого чуть бомбы не разорвало. Что же он для себя фашистам сигналил? Я слышал от одного бойца, он их фрицами и гансами называет, — сказал Миша, — а они нас всех Иванами. На Ивановых да Иванах вся Россия держится солидно, — заметил Иван Широков. Твой родной батька так говорил, — он взглянул на Вадима, — Иван Васильевич Кузнецов. Где он сейчас? — Не знаю, — насупился Вадим. — Воюют, — подал голос Миша. — И батька, и отчим. Теперь все воюют. Мой батя поправится и тоже на фронт. «Раздобыть бы где-нибудь пистолет», — вздохнул Вадим. «Мы бы тогда выследили диверсанта. Юнкерсы прилетают в 11 утра, а вечером после 9. Нет эшелонов на станции, они летят на Климово. Там всегда стоят составы. Я же говорю, местный им сигналит. Вот бы его выследить». «Выследим, а дальше», — усмехнулся Иван. «Дяденька, сдавайся в плен, а то мы в тебя из пальца пук-пук». «Взять разве ружье у деда?» — обвел взглядом ребят Вадим. «Прибьет. У него рука тяжелая. В школе есть две винтовки», — вспомнил Иван. «Мы на военном деле стреляли из них, а не в учительской, в шкафу. Поищем пистолет. А не найдем, заберем обе винтовки». Вадим посмотрел на приятеля. Из них, правда, наверное, мой прапрадедушка еще в турок стрелял. Кругом война. С неба самолеты вон падают, а мы до сих пор оружие не раздобыли. С досадой вырвалось у Миши. «Бомбы с неба падают, это верно», — усмехнулся Вадим. «А чтобы пистолеты и автоматы, я этого не видел. Лопухи, вот кто мы. Захотели бы, давно бы раздобыли». «Как?» — вставил Иван. «А ты пошевели мозгами», — ответил Вадим. «Я ушами умею», — буркнул тот. «Сбор вечером в 9 у водонапорной башни», — скомандовал Вадим. Опять так получилось, что старшинство само собой перешло к нему. «Ты, Ваня, возьми винтовку, патроны и спрячь в лесу за клубом». «Мамка велела после 5 быть дома», — вспомнил Миша. «Мы пойдем на хутор». «Вали», — презрительно отмахнулся от него Вадим. «Никто тебя, маменькиного сынка, не держит». «Тебе хорошо, ты один», — сказал Миша. «Война идет», — блеснул на него сердитыми глазами Вадим. «Ты вдумайся в это слово. Война! При чем тут мамка, хутор? Если мы задержим диверсанта, тебе могут медаль за отвагу дать». «Держи карман шире», — заметил Иван. «За медаль-то надо, ой-ой-ой, как потрудиться». «Надо следить за небом», — предложил Миша. «Упадет юнкерс, бегом туда». «Соображаешь», — сказал Вадим. «И у диверсантов есть пистолеты», — заметил Иван. «Поймаем, гада», — сказал Вадим. «И пусть его фашиста проклятого расстреляют у амбулатории, куда после бомбежки убитых и раненых приносят». «Ты бы мог?» — покосился на него Миша. «Рука бы не дрогнула», — твердо ответил Вадим.